В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 952-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. В этом году мы отмечаем не только юбилей нашего величайшего соотечественника, ученого и изобретателя радио Александра Степановича Попова, но и юбилейную дату со дня рождения его детища, первого в мире радиоприемника, на котором сигнал из эфира можно было принимать на слух. В 1899 году Попов разработал схему радиоприемника с использованием эффекта детектирования Когеллера и изготовил на ее основе реальную конструкцию. Первый в мире слуховой радиоприемник был назван изобретателем телефонный приемник «Депеш». 14 июля 1899 года, ровно 110 лет назад, Попов подал в Комитет по техническим делам при Департаменте торговли и мануфактур России прошение о выдаче ему патента на разработанный детекторный радиоприемник с наушниками. Слуховой радиоприемник имел чувствительность несколько раз большую, чем радиоприемник с обычным Когеллером. Поповым было разработано несколько схем детекторных радиоприемников. Заложенные в них технические решения до сих пор используются при создании различных типов радиоприемников, в том числе и детекторных. Так, для повышения избирательности приема использовалась индуктивная связь антенны с контурной катушкой, а для увеличения громкости звука применено включение телефонов через низкочастотный трансформатор. Через некоторое время, не дожидаясь официальной выдачи автору патента на изобретение, фирма «Дюкрете» в Париже наладила производство телефонных приемников конструкции Попова. Процедура выдачи отечественного патента затянулась на целых два года. Только 30 ноября 1901 года ученый получил, наконец, русский патент, привилегию номер 6066 на приемник «Депеш», посылаемых с помощью электромагнитных волн. Открытие слухового приема позволило России занять ведущие позиции в мировой радиотехнике, а день выдачи русского патента на это изобретение можно считать днем рождения детекторного приемника. Эту историческую справку публикует на своем сайте Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Власти Венесуэлы намерены закрыть 240 радиостанций, работающих в стране. Об этом сообщает Associated Press, на информацию которого ссылается российское агентство ОНР. Как рассказал Диасдальдо Кабельо, который является главой венесуэльского агентства, занимающегося регулированием в сфере телекоммуникаций, эти радиостанции не смогли продлить лицензию на вещание. Кабельо, которого, кстати, считают ближайшим соратником президента Венесуэлы Уго Чавеса, напомнил, что в июне текущего года правительство обязало радиостанции и телеканалы пройти перерегистрацию. До 23 июня они должны были представить властям пакет документов, в частности, указать принадлежащие им активы и раскрыть владельцев. 86 радиостанций, вещающих в АМ-диапазоне, и 154 FM-радиостанции необходимые документы не предоставили, и лицензию на вещание им не продлили. Радиостанции, лишившиеся лицензии, должны подготовиться к тому, что у них будет изъято оборудование, заявил Кабельо. По состоянию на начало июля 2009 года правительство Венесуэлы контролировало две общенациональные радиовещательные сети и около 600 радиостанций. Раз уж мы заговорили о Венесуэле, то стоит напомнить, что последний раз мы говорили о вещании в этой стране более года назад. Тогда, среди прочего, речь шла о том, что в ближайшем будущем и на вещание Венесуэлы обзаведется собственными коротковолновыми передатчиками. Но, судя по всему, это ближайшее будущее по прошествии года еще не наступило. Радио Националь де Венесуэла до сих пор вещает через передатчики кубинского радио в Гаване. Текущее расписание немного отличается от прошлогоднего летнего. Я приведу его в версии, которая содержится в базе данных наших коллег из японского клуба в Нагое. Время, как обычно, всемирное координированное. С 10 до 11 используется частота 6180, с 11 до 12 6060, с 12 до 13 11705, с 14 до 18 только по субботам и воскресеньям частоты 11690, 12010, 13750 и 17750 кГц. И только по воскресеньям частота 13680. С 15 до 16 используется частота 11680, с 19 до 20 15290, с 22 до 23 11670 и с 23 до полуночи 13680 и 15250 кГц. Все программы на испанском языке. Но в Бразилии начала вещание новая радиостанция на коротких волнах. Радио Мария заработала из Анаполиса, расположенного в штате Гояс в Бразилии. Эта католическая радиостанция реанимировала старый передатчик, работавший когда-то на частоте 4885 кГц. В прошлые годы этот передатчик, позывной которого ZYF692, использовался радио Караяс. Согласно информации бразильского диексиста Адалберто Маркуэс де Азеведо, лицензией владеет фонд Носса Сеньора Апаресида, название которого в религиозном духе можно, наверное, перевести как «фонд новоявленной девы». Зарегистрированная мощность передатчика составляет 1 киловатт. Наш бразильский коллега также сообщает, что на коротких волнах идет параллельная трансляция программ, выходящих в эфир в FM-диапазоне в городе Селандия на частоте 94,5 МГц. Радио Мария в эфире работает ежедневно. Прямой эфир станции с 6 утра до полуночи по местному времени, то есть с 9 до 3.00 UTC. Почтовый адрес станции Кьюна 05 Лотте 20. Бразилия, Дистрито Федерал, Бразил, индекс 72110, дефис 050. Адрес электронной почты radiomaria@radiomaria.org.br. Первый раз сообщение о приеме станции появилось в бразильской электронной рассылке Radio Escutas 28 июня. Так завершается сообщение, которое я подчеркнул на портале DXing.info. Кое-какую дополнительную информацию сообщает бюллетень Всемирного DX-клуба. Станция была продана новым владельцам после 4 лет отсутствия в эфире. Ее студия сейчас находится в городе Таагуатинга, Бразилия. Мощность передатчика в 1 кВт используется лишь в дневное время, а ночью всего 212 Вт. Помимо основного передатчика у станции есть еще 2 резервных. Еще в одном сообщении этого же источника высказывается предположение, что станция в эфире на коротких волнах с 4 до 21 часа. Останемся на южноамериканском континенте. HCJB с прискорбием отмечает, что с апреля 2010 года ни одной коротковолновой трансляции из Эквадора у нее не останется, включая и службу вещания на бразильском языке. Это связано с тем, что все передатчики официально будут выключены в связи со строительством аэропорта в Кито. Хочу напомнить, что подготовка к этому идет уже несколько лет. На самом деле, если станция действительно хочет продолжать вещание из этого региона, то у нее есть возможность арендовать время на передатчиках на острове Бонайре, в Чили, французской Гвиане, да и в самой Бразилии. Такое мнение в своем бюллетене DX Listening Digest высказывает Глен Хаузер. Бюллетень Всемирного DX-клуба со ссылкой, в свою очередь, на майский выпуск бюллетеня Ассоциации североамериканских вещателей рассказывает о том, что Чарли Якобсон изучил положение дел с вещанием HCJB из Эквадора. В связи со строительством нового аэропорта, а также по финансовым соображениям, коротковолновое служение HCJB сокращается уже некоторое время. Сейчас процесс переходит в свою финальную стадию. 1 апреля 2010 года все передатчики в трансляционном центре в ПИФО будут выключены. Тем не менее, сообщается, что вещание в диапазоне 49 метров будет сохранено для покрытия региона Ант и верховья бассейна реки Амазонки. Это вещание будет организовано из их высокомощного средневолнового передающего центра. В настоящее время количество антенн в ПИФО сократилось с 31 до 8, и передающий центр будет в конечном счете закрыт полностью. На пике своего использования там было 12 передатчиков и 31 антенна. Количество действующих передатчиков сейчас 3 по 100 кВт. Один останется в Эквадоре, как уже упоминалось выше, а 2 остальных будут подновлены и отправлены в другие передающие центры. Все остальные будут разобраны и сданы в лом. Учитывая такую перспективу, не могу не познакомить вас с действующим расписанием трансляции из Эквадора. Итак, на немецком языке с 2.30 до 3.30 частота 9780, с 22.30 до полуночи 12040 кГц. На языке Кулина с 22.45 до 23 частота 11920, далее на этой же частоте с 23 до 2.30 программа на португальском языке. Еще одна трансляция программ на португальском с 17.30 до 20 на частоте 15 295 кГц. На языке кечуа программа в эфире с полуночи до 3 на частоте 3220, с 8.30 до 11 6050, с 8.30 до 13 3220 и 6080 и с 21 часа до 3.00 6080 кГц. На испанском языке HCJB из Эквадора вещает с полуночи до 2 на частоте 11 625, с часу до 5 – 6050, с 2 до 5 – 9745, с 11 до 15 – 6050, 11690 и 11960 кГц, с 19 до полуночи – 6050 и с 21 до 22.30 – 12 тысяч кГц ровно. И, наконец, на языке Ваудани программа в эфире с полуночи до 0.30 на частоте 6050 кГц. Все эти трансляции в аналоговом режиме, но из передающего центра в ПИФА в Эквадоре HCJB транслируют и в цифровом формате DRM. С 11 до 12 на испанском, с 12 до 13 на немецком на частоте 15280 и с 15 до 17 на португальском частота 11705 кГц. А этот выпуск программы подготовили и провели режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».